Глава 19. Декан Аш. Разговоры ректора с деканом заканчивали без Тианы. Едва выслушав ее версию, Дашрак нахмурился и приказал магистру Фат вернуться к адептам и продолжать занятия. Девушка удивленно на ректора посмотрела. «А как же?» «Сами будем решать. Это дело более влиятельных персон, чем вы», — резанул Дашрак. «Я поставлю вас в известность о нашем решении. Ступайте, магистр Тиана». Она сдержала резкое высказывание. Было видно, как стало напряженным ее лицо. Она нервно сцепила тонкие пальцы, но гордо подняла голову, закусила губу, развернулась и вышла. Одним притемным известно, чего ей стоило сохранить спокойствие. Демиан проводил девушку взглядом. Как же ему захотелось плюнуть на Дашрага и пойти следом за Тианой, прижать девушку к себе и тихо-тихо на ухо шепнуть. «Все будет хорошо. Никому тебя не отдам». «Кх! Демиан, отвлекитесь!» Суровый голос Дашрага разрезал напряженную тишину кабинета. «Тиана уже ушла. Обратите, наконец, внимание на меня». Аш посмотрел на ректора с неохотой. Она имела право присутствовать и знать. Ректор покачал головой. «Будет спокойнее, если мы без ее участия все обсудим. Вы ведь понимаете, Демиан, появление на полигоне бесов и самого князя Адского — это вам не приход гостей на чаепитие. Это дело чрезвычайной важности. Давненько к нам их темное величество не заглядывали. И если помните, то последняя встреча наших рас прошла в очень напряженной обстановке. У нас после этого ничего, напоминающего о некогда живущих здесь демонах, не осталось». Демиан медленно прошел, сел в кресло напротив стола ректора. Сложил руки на груди и серьезно посмотрел в лицо Дашрага. «Я не думаю, что князь шел целенаправленно. Судя по рассказу Тианы, демон и сам был удивлен нахождению бесов у нас. Мало того, он был в ярости». Ректор сузил глаза. «Не хотите же вы сказать?» «Ход в наш мир был открыт без ведома владыки», — аж подтвердил догадку ректора. «Кем-то очень-очень сильным. Возможно, даже из правящего рода. И этот кто-то очень хотел попасть к нам. Настолько, что создал запрещенный портал. И не попал?» Ректор хмурился, понимая ход мыслей Аша. «Однозначно не попал. Иначе бы мы уже об этом знали. И князь Аркартаржерон Заркарийский требовал бы вернуть уже отнюдь не нашу Тиану, а совсем другую личность. Того, кто построил ход. Что бы мы сейчас ни говорили, Аш, и какие бы мистические варианты ни предполагали, увы, пока что все сходится на Тиане», — сцепил пальцы на столе Дашрак. «Демон уверен, что ход построила она. Он будет настаивать. Ведьма, способная создать портал из ада в наш мир, очень ценная ведьма. И князь сделает все, чтобы заполучить ее. У нас пока нет доказательств, что ход построила не магистр Тиана. Она была там, в то самое время. Она применила ведьмовское воздействие первого уровня на бесов при свидетелях. Под судейской печатью правды все наши адепты расскажут именно это. В конце концов, она самого князя под землю отправила. Все это не в ее пользу, говорит. Но именно это предоставит в качестве доказательств Аркартаржерон Заркарийский. И нам нечем будет крыть». Аш вцепился в подлокотники. Под его сильными пальцами хрустнуло кресло. Скулы на лице дракона заметно напряглись. Глаза изменились, вырисовывая посередине черную тонкую полосу. «Но это не Тиана, и мы не имеем права так распорядиться ее судьбой. Ни вы, ни я не можем обрекать девушку на подобное существование. Она молода, у нее все впереди. Жизнь, карьера, любовь». На последнем Маш запнулся, помолчал и договорил. «Будущая семья. Ад не место Тиане». И очень резко добавил. «Я не позволю». «Не горячитесь», — сухо прервал его Дашрак. «Я тоже не в восторге от требований князя и совсем не собираюсь отдавать ему нашего магистра Фат. Тем более я головой за нее отвечаю. Если с девушкой что-нибудь случится, то ко мне уже на следующий день пожалуют Арктирус Грейм. Но хуже то, что девушка принадлежит к очень древнему роду Фат, и я знаю ее бабушку. Она примчится выяснять, что произошло с ее внучкой». И тогда нам всем мало места может оказаться в собственной академии. Аш слушал ректора, На лице его появлялось все более удивленное выражение. «Если вы все это знали», — произнес он, когда ректор обреченно откинулся на спинку кресла, «зачем взяли ее в Гортдейр?» Дашрак вздохнул. Арктирус расписывал Тиану как очень толкового специалиста. «Очень. Да к тому же, ведьма. А когда сказал, из какого она рода, у меня сомнений не было». Ректор взгляд отвел. Поднялся, направляясь к окну. Говорил медленно, тщательно подбирая слова. «Аш, единственная, кто мог бы снять с нас проклятие, — ведьма. Сильная, с древним, очень влиятельным даром. Таким, как у рода Фат. Я верил, что если поставить девушку в суровые условия, то она начнет искать выход и...» Аш не верил собственным ушам. «Вы все еще надеетесь, что Замрах можно вернуть?» Дашрак стоял у окна, заложив руки за спину. «В ее исчезновении слишком много пятен. И это проклятие, которое она на нас навела. Замрах всегда была вспыльчивой, как и любые демоницы. Но уйти, не попрощавшись, это не в ее духе. Проклясть в ее. Дождаться меня и хвост на кулак накрутить, рога обломать, заставить мучиться и за ней ползать, вымаливая прощение — это в ее. А просто оставить проклятие и уйти — нет. Она должна была быть здесь, чтобы наслаждаться содеянным. Тем более Замрах не собиралась в ад. Она была другой. Не такой, как все демоны. Ей нравились и зеленые поля, и синие реки. Она мечтала жить в лесу и наслаждаться природой. Она...» Дашрак смолк. И столько тоски было в его внезапном молчании, что Аш невольно поежился. Ректор порывисто повернулся к декану. «Аш, не делайте моих ошибок. Не позволяйте им сомневаться в вас и ваших чувствах». Декан сдвинул брови. «Не позволю». Помолчал и спросил. «Дашрак, ваш род имеет очень древние корни. Но вы ведь разорвали помолвку с дочерью морских драконов. Что вы предложили им взамен? Ведь, насколько помню, не было ни скандала, ни требований. Все прошло настолько тихо, что не сразу все и узнали о вашем разрыве». Дашрак смерил Аша пронзительным взглядом и неожиданно улыбнулся. «Да вы никак и правда решили побороться за чувства нашей непреклонного магистра Фат?» Аш поднялся, прошел и встал плечом к плечу с ректором. «Тиана моя. Я чувствую, как сильнее бьется ее сердце, когда она рядом. Как загорается в глубине глаз тот самый свет. Она, может, еще не осознает, но я-то вижу. Чувствую всей своей драконьей шкурой. И я не отпущу Тиану. Не позволю никому ее у меня забрать. Ну а дальше?» Аж загадочно улыбнулся. «Она достойна лучшего». «Вас?» — несдержанно засмеялся ректор. «Меня?» — уверенно ответил Аш. «Но не обвиняйте меня в наглости и самолюбии. Вы знаете, кто я. И на что готов ради единственной». «О, да», — покачал ректор головой. «Пожалуй, лучшей кандидатуры и не сыскать». «Я сделаю свою Тиану счастливой», — пообещал Аш. Ректор внезапно посуровил. Улыбка стерлась с его лица. «Только для начала нужно доказать ее непричастность к построению адского портала. Я отправлю ответ в ад о том, что мы проводим внутреннее расследование. Это даст нам еще 5 дней, причитающихся в таких случаях, по закону. Но это большее, на что мы можем рассчитывать в данной ситуации. И если за эти дни мы ничего не найдем...» Дашрак свел брови и хмуро посмотрел на декана. «Вам, Аш, видимо, придется самого князя вызвать на бой ради Тианы». Взгляд Аша стал мрачным. «Нужно будет? Вызову». Из кабинета ректора Аш выходил в глубокой задумчивости. Времени для нахождения доказательств невиновности Тианы оставалось не так уж и много. И, вероятно, девушка даже не представляет, какая беда над ней нависла. Демоны просто так от нее не откажутся. Нужны неоспоримые факты. Такие, чтобы еще и самих демонов обвинить, и князя их. Как его там? Аркартержерон Заркарийский. Язык сломать можно простому дракону. А ведь демон, скорее всего, отправит к ним надзирателя на время проверки. Нужно будет предупредить Тиану, чтобы она никуда не совалась. И вообще, может, ей отгулы дать? Какие отгулы? Она работает невесть сколько, и уже столько проблем на его голову взвалила. Аж не смог сдержать улыбки. Вот же ведьма. Его ведьма. Самая настоящая. Кто еще из драконов может похвастаться, что у него есть своя ведьма? Лукавая, смелая, вздорное. Его. На душе при мысли о Тиане становилось хорошо и тепло. Даже вчерашний разговор с невестой, уже, можно сказать, бывшей невестой, не расстраивал. Что она там говорила? Угрожала. Обещала поставить его семью в известность, что он связался с третьесортной девчонкой. А ведь Дашрак сказал, что Тиана принадлежит очень древнему и известному роду ведьм. Так что светская драконица Хаадия Гортон даже не представляет, насколько выше по статусу его девочка. «Моя девочка». Сама мысль заставляла декана чаще дышать. Поглощенный думами о Тиане, Аш не заметил, как дошел до кабинета по введению в артефакторику. Остановился. Он ведь совсем не сюда собирался. Но ноги привели его к кабинету магистра Фат. Трудно противостоять своему влечению. Тем более, когда все мысли и желания связаны только с Тианой. Аш уверенно открыл дверь. Заглянул. Адепты сидели, склонив головы, и что-то увлеченно писали. У доски стоял симпатичный коренастый парень. Если Аш правильно помнил, того звали адепт Аркар. Декан взглядом пробежал по аудитории. «Где магистр Фат?» «Черти бы вас побрали, Тиана. Почему, когда вы должны быть на занятиях, и вас требует сам князь демонический, вы разгуливаете в одиночестве по академии? Не ведьма, а одно недоразумение». Кто-то в аудитории громко охнул. «Декан Аш?» «Ах, да». Он выглядит непривычно. Синева едва начала сходить. Решив не вдаваться в подробности, декан строго повторил. «Объясните, куда подевалась ваша преподавательница?» Навстречу Ашу выступил адепт Аркар. Магистр Тиана попросила адептку Лиски помочь ей что-то принести из кабинета практики. «Должны сейчас вернуться». От этой фразы на душе сразу тревожно стало. Тиана ушла. Да еще и в паре с Лиски. Плохой тандем. При воспоминании о последней их совместной работе предчувствие взвыло сиреной. «Караул! Спасайся! Спасай!» Не задавая больше вопросов, Аш вышел из кабинета, громко захлопнув за собой дверь. Не успел сделать и шага, как в него врезалась запыхавшаяся рыжая адептка. Одного взгляда на нее хватило, чтобы сердце ухнуло вниз. В следующий момент голос декана пронесся рокотом по коридору. «Лиски! Где магистр Тиана?» «Она...» Губы у девушки задрожали. «Ее...» Аш схватил Жанару за плечи и тряхнул. «Где она, говорите? Что произошло?» «Ее горгульи утащили», —